Глава 16. Труп начал медленно подниматься на ноги. Дрожа от неописуемого ужаса, Лисия забилась в угол лежака. Эрден вышел из каюты на палубу, потому что двое взрослых мужчин в такой клетушке не уместились бы. Лисия едва снова не заорала благим матом, умоляя его вернуться, не оставлять наедине с восставшим умертвием. Капитан поднялся и сделал шаг к своей рубке, медленно и неуверенно, как и полагалось подъятому зомби. Еще шаг, и он скрылся в соседнем помещении, откуда нагрянул снасильничать Лисию. Эрден зашел обратно. «Что? Что это? Как это возможно?» «Ты не знаешь о некромантии? Радует, что хотя бы в этом настоятельница не просветила тебя». «Я читала книги, но думала, такое бывало давно, а то и вовсе выдумка. Так на самом деле бывает? Вы способны поднимать мертвых?» «Ты все видела собственными глазами», — пожал плечами Эрден. «Я не настоящий некромант. У меня нет таких способностей, как у истинных некромантов древности. Их почти не осталось в Дайгоре, да и на всем материке. Моих умений хватает лишь подъять убитого мной собственноручно, притем в течение нескольких минут после его смерти». «Но зачем вы это сделали?» «А ты подумай, как отреагирует команда, обнаружив своего капитана бездыханным, без признаков насилия на теле? Я, конечно, могу сразить их всех магическими молниями, но кто тогда довезет нас до Белагира? Мореходство не входит в число моих талантов. Если сотворить зомби я в силах, то держать корабль по курсу, увы, нет. Поэтому шкипер останется дееспособным до Белагира и даже на обратном пути, а скончается на глазах у экипажа на подходе к Лардосу, чтобы нас не связали с его смертью. Мне некогда сейчас возиться со столичным ковеном, которому пришлось бы расследовать гибель нашего шкипа. Ну а если маги Лардоса пришлют запрос в столицу позже, мне не составит труда ответить им». Лисия поняла резоны чародея, но стоило представить, что за стенкой живой мертвец, как ее бросало в дрожь. Эрден внимательно посмотрел на нее. «Он не тронет тебя. Зомби полностью подчиняется воле хозяина». «Почему? Почему вы его убили? Вы же могли просто заставить его оставить меня». Кривая усмешка мага блеснула в бликах лунного света. «Переборщил. Не остановился вовремя. Учти это на будущее, Лисия, если вздумаешь капризничать и не подчиняться мне. Иногда и я могу потерять контроль». У Лисии отвисла челюсть. «Это что, угроза? Ей? Что он и с ней может вот так переборщить?» Пока она шокированно пыталась осмыслить его слова, Эрден уселся на крышку стульчика. «Ложись спать, Лисия. Даю слово, никто тебя сегодня больше не потревожит. Я останусь охранять тебя». «Что? Он собирается торчать в каюте, таращиться на нее спящую? Да она глаз не сомкнет, еще и в этом дурацком одеянии». «Пожалуйста, не надо», — выдавила она. «Я не могу». «Что не можешь?» «Быть с мужчиной в одной комнате. После такого. Мне страшно. Пожалуйста, уйдите». Она чуть преувеличивала свою панику, но мысль провести остаток ночи рядом с мужчиной и вправду была непереносима. Даже зомби за стенкой не повергал в такой ужас. Эрден пристально вгляделся в нее. Лисия не знала, что он увидел в темноте. Раскусил ее игру или поверил. Но со вздохом встал со стульчика и шагнул в дверной проем. «Отдыхай, Лисия. Я снова поставлю магическую защиту, а артефакт заберу с собой. Надеюсь, второго на корабле нет. Спокойной ночи». И вышел, закрыв за собой дверь.